Зинаида Федоровна вздохнула и вышла из комнаты. Как только за матерью закрылась дверь, Наташа вскочила, как ошпаренная, бледный, круги под глазами. Нет, нет. Вчера, когда он вернулся из школы, он так хорошо выглядел. Она вспомнила, что Сережа был весел и очень возбужден. Он с восторгом рассматривал подарки и все время что-то говорил, но очень скоро ушел к себе в комнату и закрыл дверь. И только сейчас она сообразила, что никогда раньше он бы не повел себя так странно. Он бы до бесконечности сидел возле нее и просил рассказывать про Париж еще и еще, а она, занятая своими мыслями, не заметила его странного поведения или не придала ему значения, потому что хотела лишь одного, как можно скорее остаться одной. А утром он был совершенно другим. И вдруг она с ужасом вспомнила, что накануне вечером у него были расширены зрачки. «Не может быть!» Она даже про себя боялась выговорить страшную мысль, которая родилась у нее в голове. «Не может быть! Не может быть!» — повторяла она как заклинание, бросаясь к телефону, чтобы позвонить в школу и узнать, был ли вчера какой-нибудь вечер. Телефон молчал. Странно. Ночью звонил Павловский, и телефон работал. Она начала лихорадочно одеваться. Схожу в школу и все узнаю. Если был вечер, значит, я просто сошла с ума. А если нет, найду Сережу и спрошу, где он вчера задержался и почему не приехал с бабушкой меня встречать. Мало ли что могло у него стрястись. Главное — убедиться, что мои подозрения беспочвенны. А если нет? Тогда мне останется только выяснить, причастен ли к этому его отец. Боже мой, я сошла с ума. Конечно, не причастен. Разве это может быть? Наташа сунула ноги в тапочки и вышла в коридор. «Ты так и не заснула?» — послышался из кухни голос Зинаиды Федоровны. «А знаешь, я подумала, что если ты правда влюбилась, то это очень хорошо». «Почему хорошо?» — подозрительно спросила Наташа, подходя к ней. «Потому что если это так, значит, ты больше не любишь своего бывшего мужа». «Мама, я давно его не люблю. А мне казалось, что еще совсем недавно...» «Мама, ради бога, что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что с того момента, как ты привела его в дом, мне ни одной минуты не было покоя». «То есть?» «Мама, пожалуйста, объяснись». «Он никогда мне не нравился. Мне не нравились его глаза. Мне всегда виделось в них что-то страшное». «Почему ты никогда мне этого не говорила?» «Когда ты сказала, что выходишь замуж, я видела, что ты влюблена, и никакая сила не заставит тебя отказаться от него. Я права?»